Да будет свет и мир небесам, да будет свет и мир деревам, да будет свет и мир всем живым существам, да будет свет и мир земле, да будет свет и мир небесам. Будет свет и мир деревам, да будет свет и мир всем живым существам, да будет свет и мир земле.